Глава 26. Нет ничего более хрупкого, чем счастье, и непродолжительного, чем спокойствие. Посчитав, что прошло достаточно времени, чтобы охладить пыл преследователей, Алекс связался с Тори. У нее были свои связи в секретной лаборатории Ока. Она спонсировала тайные разработки ученых, и теперь, когда набрали новый штат сотрудников, лаборанты готовы были приступить к исследованиям. «Ты готова к тому, что будет происходить?» Алекс был взволнован больше меня. Никогда не видела его таким. «Возможно, исследования продлятся месяцы». «Хорошо, если не годы», – вздохнула я. «Будем надеяться, что дело не затянется». В голове Алекса послышались нотки скепсиса. «Конечно», – без энтузиазма поддакнула я. «Мы ждали группу лаборантов, которые должны были поселиться в нашем уютном гнездышке. Мне нельзя было никуда ехать в целях безопасности. Но и пускать сюда мне их не хотелось. Однако это было необходимо». «Моя маленькая охотница боится?» Алекс сгреб меня в охапку и поцеловал в макушку. После тех событий, которые развернулись в этом доме, я уже и забыла, что я охотница. Ведь отныне я ощущала себя любимой женщиной, которая может себе позволить быть слабой и не бежать за дюжими вампирами с саблей наперевес. «Думаешь, лаборантам можно доверять?» Я обняла его за талию. «Заодно и проверим!» Он пожал плечами. «Если что, твой отчаянный вампир всегда придет тебе на помощь!» Я хотела сказать, что и сама неплохо могу прийти себе на помощь, но промолчала. Ведь быть просто женщиной было прекрасно. Слабой, беззащитной, уязвимой, под охраной сильного мужчины. Уже к обеду к дому подъехал большой фургон. Когда мы заглянули внутрь, то обалдели от количества столов, пробирок, мензурок, флакончиков и пузырьков. Всякие треноги, смесители, горелки и тому подобные диковинные штуковины. Не знаю, как это все называется, но выглядит очень солидно. Рядом с фургоном развернули палаточный лагерь. Да настолько значительный, что о какой-то конспирации не могло быть и речи. Не хватало только корреспондентов и видеокамер. Сложилось ощущение, что все это было направлено для обнаружения моего местоположения. Что здесь происходит? Недоумевала я, глядя на оккупацию придомовой территории. Они бы еще корреспондентов пригласили. «Ну да», – протянул Алекс, озадаченно потирая подбородок. «Как-то они погорячились. Лучше бы я доставил тебя в секретную лабораторию без шума и пыли. Никто бы не узнал об этом. А то такая толпа народа, что яблоку упасть негде. Хорошо, что хоть на дом они не покушаются и собираются жить в палаточном лагере», – вздохнула я. «Будем надеяться, что наш дом будет им не интересен». Первое же утро после появления фургона меня пригласили внутрь него. Перед этим велели не есть и не пить. «Пойдешь со мной?» – спросила я Алекса. «Нет». Он покачал головой и грустно улыбнулся, будто извиняясь. «Не хочу видеть и чувствовать твою кровь, взятую в пробирку. И ее запах пробивается через твою кожу, когда я целую тебя и сводит с ума. Представь, что будет со мной, когда твоя кровь станет более доступной, прямо в пробирке. Будто налитая туда для утоления жажды. Мне и так стоит больших трудов не запустить зубы в твою шею, когда она пульсирует и манит. Ты для меня настолько желанна, что я хотел бы насладиться тобой целиком. Изведать на вкус не только твои губы, но я не стану этого делать. Мне тяжело сдержаться, но я преодолею это влечение. Я хочу, чтобы наши отношения не омрачались моей страстью к крови». И я сглотнула, подумав, насколько крепко он держит себя в руках, если ни разу не попробовал мою кровь, находясь со мной наедине в отдаленном доме. Его признание очень многое значило для меня, ведь сила любви стала для него сильнее жажды крови. В фургоне было прохладно и светло, как днем, хоть ни одного окна в нем и не было. Меня посадили в удобное кресло и предложили расслабиться. Что-то не припоминаю, чтобы при сдаче анализов меня хоть раз просили расслабиться. Можно подумать, кровь испугается, что ее хотят взять, и сбежит из вены. Ведь сестра привычным движением вонзила мне иглу в руку и подставила сосуд внушительных размеров. Она бы еще 3-литровую банку придвинула со словами: «Поработайте кулачком, чтобы набрать полную». Я смотрела, как темно-красная жидкость стекает в емкость, и думала о том, насколько моя кровь важна для тех, кто хочет избавиться от вампиризма. Мы никогда не обсуждали это с Алексом, но я была уверена, что он станет одним из первых, кто испробует вакцину на себе. После процедуры я ощутила слабость и головокружение. Прямо на месте мне скормили шоколадку и отправили домой. Алекс встретил меня салатом и восхитительными тефтелями. Хозяйственный, заботливый. «Ни за что бы не подумала, что ты вампир», – призналась я, глядя на его вампирскую метку. «Ты готовишь лучше многих людей». «Ну так ведь от них меня мало что отличает. Разве что недюжинная сила, выносливость, непобедимость и долголетие». «Я бы сказала долговечие», – поправила я бессмертного. «Еще ты забыл добавить о любви крови». «Упустил из вида», – отмахнулся он. «И после этого ты хочешь сказать, что почти человек?» Я смешливо вскинула бровь. «Я и есть человек», – поправил он. «Я им был, и я им буду. А тот период, которым гордиться не стану, я буду считать попыткой найти ту единственную, ради которой я готов отдать жизнь». «Даже так?» – мурлыкнула я. «Красиво говоришь?» «А думаю, еще красивее». «Не смогу проверить». «И не надо!» Он закрыл мои губы поцелуем и уволок в постель, положив конец всяким разговорам. Зато теперь я знала наверняка, что от результатов проведенных исследований зависит жизнь Алекса. Он хочет стать человеком. А если он станет им, то мы сможем быть вместе. Впрочем, мы и так вместе. Только у нас не может быть будущего. Я состарюсь и умрусь на глазах молодого возлюбленного. Перспектива так себе. Из этой ситуации лишь два выхода. Либо он должен стать человеком, либо я вампиром.